Глава 16. Саша. Ужин в семье Крестовских проходит в спокойной, уютной обстановке. Лия активно орудует вилкой, не разрешая даже помочь ей в поедании того изобилия блюд, которые наготовила Ирина Вячеславовна. По правде говоря, я и сама не могу оторваться от мяса, приготовленного на гриле, и овощного салата с бесподобной заправкой. Отмечаю про себя, что мне есть чему поучиться у мамы Стаса, ведь моя привередливая в выборе еды дочь пробует абсолютно все. Такому аппетиту можно только позавидовать, правда? Усмехается Крестовский, не отводя взгляда от ребенка. Ни разу не видел ничего подобного, но я так рада, что моя стряпня понравилась Лиюше. Улыбается Ирина Вячеславовна. Вы прекрасно готовите. Ни с одним рестораном не сравнится. Честно говорю я. Спасибо, Сашенька. Кивает женщина, возвращая свое внимание на Лею. Я, кстати, тоже ни разу не видела у дочки такого аппетита. Обычно ее не заставишь поесть. Усмехаюсь я, отправляя в рот очередную порцию мяса. Твои слова как бальзам на душу. В благодарность моим словам женщина кладет свою ладонь на мою руку, чуть сжимая ее. Как же я счастлива, что вы приехали. Мне нечего ответить. Что я могу сказать? Только то, что я сама рада этому. Моя дочь обрела отца и бабушку, которые полюбили ее не меньше нас с мамой. Ну, а я вернулась в любимую Италию. Мама, хочу спать. Неожиданно говорит Лея. Я машинально перевожу взгляд на стену, где огромные часы показывают половину седьмого. Да, малышка, сейчас искупаемся и пойдем спать. Ласково обращаюсь к ребенку. В столице уже половина девятого, добавляет Ирина Вячеславовна. Лея получила очень много эмоций за прошедший день, произносит Стас. Удивляюсь, как она продержалась до такого времени. Лея, да ты у нас крепкий орешек. Да. Отвечает она абсолютно точно, не зная, что значит «крепкий орешек», чем вызывает улыбки на лицах взрослых, а затем обращается к Стасу. «Хочу купаться с тобой». «Хорошо, бабушку Иру возьмем с собой». Тут же находится Крестовский. «Да!» — кивает девочка, моментально спрыгивая со своего стульчика. «Саш, ты не против?» Ирина Вячеславовна, в отличие от своего сына, весьма тактична. «Нет». Лея уже выбрала себе фаворита. Как я могу с ней спорить? В шутливой форме отвечаю я, неожиданно сталкиваясь глазами со Стасом, который ищет скрытый смысл в каждом моем слове. Ну что ж, если ты уже поела, тогда идем. Крестовский встает из-за стола и, подхватив дочь на руки, выходит из столовой. Мы вместе с Ириной Вячеславовной убираем со стола, параллельно разговаривая о Лее. Я делюсь с ней яркими моментами из жизни ребенка и отвечаю на десятки вопросов, которые летят от женщины следом. Мама Стаса, в свою очередь, поддерживает беседу, рассказывая о некоторых смешных ситуациях из детства Стаса и Арианы, а я сама не замечаю, как жадно впитываю каждое ее слово. Как же сложно сейчас, глядя на взрослого, состоявшегося мужчину, поверить в то, что когда-то он мог ошибаться, получать двойки и драться с мальчишками до ссадин, которые приходилось зашивать в больнице. Но, судя по рассказу его матери, он доставлял немало хлопот. Наверное, как и все дети. «Сашенька, ты даже не представляешь, что я сейчас чувствую». В голосе Ирины Вячеславовны слышится дрожь. «Я не могу передать словами, как я счастлива». Она не может сдержать слез, а от ее реакции у меня к горлу подкатывает ком. Я поддаюсь секундному порыву и заключаю женщину в крепкие объятия. Мне абсолютно понятны ее чувства, но самое главное, что мне не очень понятны свои. Я не являюсь членом их семьи, но ощущаю себя как раз наоборот, будто мое место именно здесь. «Ладно, я пойду посмотрю, как наша малышка купается», — вытирает мокрые от слез щеки. «А ты чувствуй себя как дома». «Спасибо, Ирина Вячеславовна». Женщина уходит, оставляя меня наедине со своими противоречивыми мыслями. Думаю о том, чем бы мне заняться сегодня, потому что сна нет ни в одном глазу, а тело и душа требуют перезагрузки. Точно зная, как именно можно устроить себе отдых, я поднимаюсь в нашу с Леей спальню и достаю из чемодана закрытый купальник. Быстро переодеваюсь и накидываю поверх него легкое платье. Как только Лея уснет, я спущусь к бассейну. Выхожу из спальни, осторожно притворяя дверь, и не спеша иду в сторону ванной комнаты. Не дойдя буквально пару метров, резко останавливаюсь, так как до моих ушей доносится интересный разговор. «Я заметила, ты прилетел без багажа», — произносит его мама. «Да, я взял только самое необходимое», — отвечает мужчина. «Планирую уехать послезавтра». «Так скоро?» — удивленно спрашивает она. «Да, решу кое-какие вопросы и вернусь через недельку». Тон Крестовского наполняется серьезными нотками. «Стас, не могу не спросить о Кире», — тихо говорит Ирина Вячеславовна. «Неужели она отпустила тебя одного?» «Мам, я не маленький мальчик, чтобы отпускать или не отпускать меня куда-либо». В голосе Крестовского звучит непривычная мягкость. «Мам, я не маленький мальчик, чтобы отпускать или не отпускать меня куда-либо». В голосе Крестовского звучит непривычная мягкость. «Я понимаю, сын, но как она отреагировала?» Мама продолжает настаивать. «По правде говоря, я ее понимаю. Стас сейчас находится в неоднозначной ситуации, впрочем, как и мы все, но больше всех он». «Мам, ты не волнуйся. Наслаждайся общением с внучкой, общайся с Сашей. Недавно прошла ее выставка. У вас много общих тем. Свои личные вопросы я решу сам. И не нужно обижаться на меня, ладно?» Спокойно говорит мужчина. «Хорошо», — отвечает она, но обиженные нотки все равно слышатся в ее голосе. «Решай. Ты действительно вырос, Стася. Я так рада, что ты приехал. Еще и с такой компанией». Я разворачиваюсь, чтобы уйти, но неожиданное слово дочери заставляет меня остановиться. Ноги в буквальном смысле прирастают к полу, а сердце увеличивает свой ритм. «Папа, я хочу спать!» — хнычет Лея. «Папа? Я думала, вы ей еще не сказали?» — раздается голос Ирины Вячеславовны, наполненный удивлением. «Я сказал», — отрезает Крестовский. «Ненарочно, так вышло». «Ты должен был посоветоваться с Сашей». «Я обязательно скажу ей, а пока я хочу почитать своей дочери перед сном сказку». Это последнее, что я слышу перед тем, как вернуться в спальню. Крестовский настолько самонадеян, что готов все решения принимать самостоятельно, в том числе и в отношении Леи. Вот только она и моя дочь, и впредь ему придется считаться с моим мнением, хочет он того или нет. В одиночестве я провожу совсем немного времени. Буквально через пару минут дверь в комнату открывается, и в проеме появляется широкоплечья фигура Стаса с Леей, обмотанной в пушистые махровые полотенца на руках. Дочь смеется, трогая маленькими пальчиками щеки отца, а на лице последнего красуется широкая улыбка. Открытая и естественная, ему совершенно не свойственная. В груди у меня что-то предательски ёкает, горло сдавливает, становится трудно дышать. Вместе они, как с картинки, идеальные и счастливые. Стоили ли 3 года моей относительно спокойной жизни вдали от Крестовского этого? Того, чего и Стас, и Лея были лишены. На этот вопрос у меня нет ответа. «Мама!» — восклицает Лея, заметив меня в глубине комнаты. «Пришла пожелать тебе спокойной ночи, малышка». Ласково произношу я, забирая дочь из рук Стаса, а затем решаю прояснить один вопрос. «Хочешь, чтобы тебя уложил спать Стас или я?» «Стас!» Лея кивает головой и обхватывает меня своими крохотными пальчиками, нежно целуя в щеку. «Мой папа!» «Спокойной ночи, мамочка!» Я чувствую, как напрягается рядом Крестовский, но никак не комментирует заявление дочери. Ни место и ни время. Как ни в чем не бывало, надеваю на дочь пижаму, еще раз пожелав доброй ночи, удаляюсь из комнаты, даже на прощание, не бросив в сторону Стаса ни слова. По правде говоря, я уже не злюсь на него. Первые эмоции отступили, на месте ярости осталось лишь легкое раздражение от того, что он не посоветовался со мной. Но даже в этом мало смысла. Это же Крестовский. Человек, который считается только со своим мнением и больше ни с чьим. Давно пора бы привыкнуть. Я спускаюсь на первый этаж и, выйдя на открытую террасу, останавливаюсь, поднимая глаза наверх и любуюсь прекрасным звездным небом. Его бесконечность и бесчисленное множество огоньков завораживает, будто погружая в волшебный мир спокойствия и безмятежности. И чем дольше смотрю наверх, тем сильнее убеждаюсь в том, что здесь на Капри звездное полотно кажется особенным. Не таким, как везде. Наверное, это иллюзия, но ей так приятно поддаваться. Ноги сами несут меня к продолговатой скамейке, которой в прошлый мой приезд не было. Я устраиваюсь неподалеку от бассейна и, прикрыв глаза то ли от количества пережитых за один день эмоций, то ли от банальной усталости, наслаждаюсь приятным влажным воздухом и тишиной, лишь изредка прерываемой монотонным плеском воды в бассейне и цокотом цикад. погруженная в свои мысли, теряю счет времени и возвращаюсь в реальность только тогда, когда слышу знакомый глубокий голос. Лея уснула, как только ее голова коснулась подушки, говорит Крестовский, опускаясь на скамейку рядом со мной. У нее выдался непростой день, соглашаюсь я, медленно открывая глаза. Да, как и у тебя. Наши глаза встречаются, и вместе с тем воздух вокруг нас будто накаляется, достигнув каких-то запредельных частот. Против воли отмечаю про себя, как привлекательно выглядит Крестовский в повседневной рубашке с закатанными до локтей рукавами, расстегнутым воротом и несколькими мокрыми пятнами на груди, которые явно остались там благодаря купанию Леи. Не стану отрицать. Хотела бы я звучать небрежно и беспечно, но голос, сиплый и натянутый, и с головой выдает мое внутреннее напряжение. Впечатлений масса, а усталость только приятная. На Капри не может быть иначе, отвечает он, а после минутной паузы продолжает. Саша, Лея знает, что я ее отец. Я это уже поняла. Как ты ей сказал? Извини, я не хотел, чтобы это произошло так. Его голос тихо серьезен, и у меня почему-то не возникает сомнений в том, что он говорит правду. Она спросила, я сказал. Не знаю, как она поняла. Неважно. Хорошо, что так. Честно отвечаю я. Уже давно можно было ей сказать. В конце концов, Лея ребенок, а дети гораздо проще воспринимают такие вещи. С моей стороны, это была просто гиперопека и, возможно, ревность. Тебе не стоит ревновать дочь ко мне. Я для нее сейчас в новинку, но очевидно, что между вами с ней особенная связь. Его губы растягиваются в улыбке, от которой мое сердце пропускает несколько ударов. Перед сном она несколько раз сказала мне, что мамочка обычно гладит ей спинку, и что я это делаю совершенно неправильно. Едва не заставила меня возвращать тебя обратно. Я тихо смеюсь, думая о том, каким тоном это было сказано. Несмотря на возраст, у Леи очень четкие представления о том, что ей нравится, а что нет. Стасу еще предстоит узнать эту сторону характера своей дочери. «Я рад, что вы приехали», — говорит Стас, рассматривая меня с задумчивым выражением на лице, а потом вдруг неожиданно добавляет. «Ты совсем не изменилась, Саша. Сейчас мне даже кажется, будто ты не уезжала. Этот дом, этот остров идут тебе, а ты ему». «Какой искусный комплимент!» Усмехаюсь я, но на самом деле мне совсем не смешно. Мне тепло, волнительно, а в животе щекотно, будто там лопаются пузырьки шампанского. Крестовский опасен для меня всегда. А когда, как сейчас, он включает свое природное обаяние, я почти бессильна. Ночь, воздух, средиземноморская влажность, размеренность его дыхания, ощущение мужской силы, которая волнами расходится от него. С момента нашей встречи в галерее мое притяжение к Стасу растет в геометрической прогрессии, а сейчас, когда мы вдали от Москвы и реальной жизни, все становится еще более опасно. Он сказал, что ему кажется, будто я не уезжала. Проблема в том, что и мне так кажется. Легко потерять голову и поддаться чувствам в прекрасной стране, в том самом особняке, где это уже произошло однажды. Но только что дальше? Вода в бассейне в это время чудесная. Крестовский скользит по мне внимательным взглядом, замечая тесемки купальника под легкой тканью платья. «Поплаваем, Саша?» «Мне, наверное, стоит вернуться к дочери», отвечаю неожиданно севшим голосом, представив нас вдвоем в воде. «Рядом с Леей радионяня. Мама узнает, если она проснется», возражает он мягко. «Это все равно не самая лучшая идея. Это прекрасная идея, и тебе не стоит меня бояться». «Я тебя не боюсь, Стас». И все же мое присутствие, ты постоянно напряжена. Это не связано со страхом, хочу сказать я, но вовремя торможу себя. Очень уж двусмысленно будет звучать эта фраза, а между нами и так достаточно неопределенности, чтобы усложнять. Не буду смущать тебя. Крестовский поднимается со скамейки, скользит по мне поблескивающим в темноте взглядом. Наслаждайся вечером. Он разворачивается и уходит. Что я испытываю при виде удаляющейся спины Стаса? Разочарование или радость? Ответа на вопрос нет, но навязчивая мысль о вспыхнувших с новой силой чувствах к Стасу не отпускает голову. Как только мужчина скрывается в доме, я скидываю с себя платье и ныряю в теплую воду. Идеально. То, чего мне весь день не хватало. Некоторое время я плаваю вдоль бассейна, прогоняя сон. Потом, повиснув на бортике, закрываю глаза, наслаждаясь ощущениями, которые дарит ласкающее тело вода. Мысли обнуляются, напряжение отступает, тело наполняется томительной и в то же время приятной усталостью. Я теряю счет времени, растворяюсь в пространстве. Не против компании? Резко распахиваю глаза, задираю голову, упираясь взглядом в Крестовского, одетого в одни лишь плавки.